Недолго думая, Мольер написал королю письмо и отправил его в Лиль, где был расположен королевский лагерь. Но у короля было слишком много забот, чтобы заниматься театральными делами. Он был недоволен бестактностью Мольера и объявил, что вопрос о Тартюфе должен оставаться нерешенным до его возвращения в Париж. Король был совершенно поглощен составлением договора с Англией, Голландией и Данией. Хотя он и победил, но должен был принять предложенный мир и даже согласиться на участие в нем Испании, чтобы отклонить подозрения в завоевательных замыслах, которые могли вооружить против него всю Европу. А Людовик XIV хорошо сознавал, что такая борьба не по силам Франции. Не видя другого исхода, король заключил мир и тотчас же отправился в Париж, оставив в завоеванных провинциях маршала Тюрена и своего брата Филиппа. Анна Орлеанская осталась с мужем и герцогиней Лавальер. Король имел весьма серьезные основания оставить обеих дам в лагере. Во все время военных действий Филипп Орлеанский выказывал такую неустрашимость и мужество, что приобрел полную любовь своих солдат. И чем больше росла его популярность, тем холоднее и высокомернее делалось его обращение с королем. Так что последний имел полное основание подозревать, что брат его не преминет воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы отомстить за все оскорбления и унижения. Поэтому Анна должна была следить за всеми его действиями и вовремя предупредить короля об измене. А герцогиня Лавальер просто надоела ему. Но если бы Анне удалось невидимкой пробраться в Париж и подсмотреть, что там творится, она поняла бы, что стоит на краю пропасти, и нет ей спасения. Людовик был ей страстно предан. Она знала, казалось, все его мысли, все его планы, но, к несчастью, было нечто, в чем король не хотел или не мог сознаться ей. Это нечто погубило и его, и Анну, и впоследствии всю Францию. Он не мог принудить себя сказать Анне, что вдова с корон стала его шпионом. Через нее он знает все действия испанской придворной партии и всех парижских кружков. Ей обязан он многими, весьма важными сведениями. И, наконец, что она приобретает над ним, Людовиком, что-то вроде влияния, которое его раздражает и смешит, но от которого он не может отделаться. Пророни король хоть одно слово об этих странных отношениях, принцесса своим тонким женским тактом, вероятно, угадала бы противника, сумела бы обезоружить врага ловким ударом и таким образом подготовила бы лучшую будущность и себе, и Людовику. Но король боялся насмешек Анны, собственная гордость мешала ему сознаться, что он приблизил к себе личность, чуть не вымаливавшую подаяние аристократии. Наконец, сюда примешивалось еще опасение, не знает ли кое-чего Анна о той аудиенции Франсуазы с корон, свидетелем которой был Кальбер. Все эти побуждения заставили молчать короля и отдавали ничего не подозревавшую принцессу прямо в руки ее злейших врагов. Анна, между тем, была сильно занята во Фландрии. Никто лучше ее не знал и бесхарактерности Карла II английского, и того влияния, которое имел на политику Англии Яков, герцог Йоркский. Анна неутомимо убеждала брата перейти на сторону Франции, отказаться от мира, подписанного другими державами. Анна старалась хотя бы внешне наладить отношения с мужем. Из-за его военных подвигов она не только чувствовала к нему уважение, но даже гордилась им. К удивлению, она встретила резкий отпор и сразу заметила, что при ее появлении в обществе принц Филипп тотчас удалялся.